Глава 9. Я сидела ни жива, ни мертва и боялась даже дышать в его присутствии. Дэн действовал на меня, как удав на кролика. Его сила и бешеная мужская энергетика давили слишком сильно, а внимательные зеленые глаза, казалось, видели меня насквозь. И кто меня вечно за язык дергал? Губы горели, а кожу вокруг покалывало от трения с жесткой щетиной. Я прижала к губам ледяные пальцы, надеясь унять жжение, и прикрыла глаза. Желудок свело спазмом, меня мутило. Дэн же спокойно и внешне расслабленно вел машину одной рукой, другую положив на колено. И иногда бросал взгляд на меня, хищный, плотоядный, словно он уже загнал добычу в ловушку и наслаждается победой. Посмотрела в окно, мысленно посыпая голову пеплом. Ведь я ответила на поцелуй. Не потому, что Дэн был слишком напорист, а потому, что хотела этого. В первое мгновение просто растерялась, а потом сама не поняла, как поцеловала его в ответ. И мне даже понравилось. И это был серьезный повод постараться держаться от него как можно дальше. У меня слишком много проблем, чтобы добавлять в этот список еще и такого мужчину, как Дэн. Мы медленно подъехали к офису. Дэн припарковался у центрального входа и повернулся ко мне. «Спасибо», — пискнула я дрожащими руками, пытаясь отстегнуть ремень безопасности. «Пожалуйста», — насмешливо хмыкнул он, протянул руку и помог мне, наконец, освободиться. Когда ремень был снят, я вздохнула с облегчением, словно это он не давал полноценно дышать всю дорогу до офиса. «Пообедаем вместе», — предложил Дэн, всем видом показывая, что отказа не примет. «Ладно», — согласилась я, мечтая поскорее оказаться в своем кабинете. Он промолчал, а я пулей вылетела из машины и понеслась в офис. «Эй, Чебурашка, сумку забыла», — насмешливо позвал меня Дэн. Я резко затормозила, развернулась, гордо вздернув подбородок, и постаралась вложить в свой взгляд все возмущение его дурацким обращением. «Чебурашка?» — фыркнула, скрестив руки на груди, и глядя, как Дэн легко шагает навстречу с моей сумкой наперевес. «Имя у тебя бесячье», — признался он. «Отличное имя», — возмутилась я, хватаясь за ремешок сумки. Дэн не отпускал, я тянула на себя, и со стороны мы, наверное, смотрелись довольно потешно, занимаясь своеобразным перетягиванием каната. В конечном итоге я разозлилась, отпустила ремень и извительно произнесла: «Если тебе так понравилась моя сумка, могу подарить. Будешь самый модный в офисе». Чуть не ляпнула конь, но вовремя прикусила язык. Но и этого оказалось достаточно. «Последняя китайская чебурашка. Напряги свою извилину и подумай, кому и что ты говоришь», — зашипел он. «Или ты так меня хочешь, что специально провоцируешь?» Сузив глаза, поинтересовался Дэн, чуть склонив голову в бок. «А ты свою извилину давно напрягал? Или она только уши держит?» Зашипела я в ответ, выхватила, наконец, ремешок и решила позорно сбежать. Сердце колотилось в горле, а ноги дрожали. «Пиздец тебе», — проговорил Дэн мне в спину. Я готова была поспорить, что в его голосе звучало восхищение. Влетела в наш с Мартой Сергеевной кабинет, бросила сумку на стол и обессиленно опустилась на стул, не снимая верхней одежды. «Всё в порядке?» — обеспокоенно поинтересовалась начальница. «Тебя этот обидел?» Она мотнула головой в сторону окна, где на крыльце спокойно курил Дэн. «Нет, он меня на остановке встретил, довез», — соврала я. «А что у тебя такой вид, будто за тобой черти гнались?» — продолжала допрос Марта Сергеевна. На Алёшу снова жалуются учителя. Всё утро краснела в кабинете классного руководителя. Пожаловалась я, найдя в себе силы подняться и снять пуховик. «Когда Карина вернется? «Не знаю», — пожала я плечами. «Может, в конце недели или на следующей?» «Не дело в твоем возрасте подростка воспитывать. Ему мама нужна», — сознанием дела произнесла Марта Сергеевна. Я скривилась. «Нужна, очень нужна. Но что поделать, если жизнь поставила нас в такие условия?» Решила не отвечать, молча включила компьютер и, снова посмотрев в окно и убедившись, что Дэн еще там, поспешила на кухню, чтобы налить кофе. Тихой мышкой проскользнула в кухню и щелкнула чайником. Обняла себя руками и прикрыла глаза, собираясь с мыслями. Нужно было сосредоточиться на работе, а у меня перед мысленным взором то и дело возникали зеленые глаза. «У вас все в порядке?» — неожиданно раздалось совсем рядом. Я вздрогнула и открыла глаза, встречаясь взглядом с Иваном. Тот стоял, опёршись о косяк, и сочувственно меня разглядывал. «Конечно», — кивнула я. «Спать очень хочется». «Мой друг вас обидел?» Не стал он ходить вокруг да около. «Ну что вы», — ехидно произнесла я. «Ваш друг — милейший человек». «Так и есть», — серьезно кивнул Иван, снял очки, потер переносицу и посмотрел на меня в упор. А я поёжилась от холодных, пронизывающих глаз и очень захотела попросить своего собеседника надеть очки обратно. «И я пойду», — поспешно сообщила, забыв о кофе. «Подождите», — попросил Иван, доставая из кармана картонный прямоугольник. «Чувствую, что может пригодиться», — протянул мне визитку. «Спасибо», — хрипло поблагодарила я, пряча ее в карман джинсов. В растрёпанных чувствах вернулась на свое рабочее место и до обеда не поднимала глаз от монитора, стараясь не допускать ни одной посторонней мысли. Поведение Ивана окончательно сбило с толку. На душе было гадко, а нехорошие предчувствия не давали покоя. Полностью сосредоточившись на своих внутренних метаниях, я забыла, что обещала Дэну с ним пообедать. А вот он, к моему сожалению, помнил. Ровно в 13:00 дверь нашего кабинета без стука распахнулась, и на пороге материализовался Дэн. Я вздрогнула, как и каждый раз, когда встречалась с ним взглядом, и строго-настрого приказала себе больше не болтать в его присутствии. «Собирайся», — велел Дэн, скрестив руки на груди. Он был одет в тонкую кожаную куртку поверх черного свитера и голубые джинсы. «Не замерзнешь, горячий финский парень?» Ляпнула я, начисто забыв о данном самой себе обещании. Утром я банально не обратила внимания, что на нем надето, а в тот момент сообразила, что на улице ноябрь, лежит снег и дует холодный ветер. «Я найду, чем согреться», — приподняв бровь, заявил Дэн, взглядом намекая, что грелкой могу послужить и я. Меня такой вариант событий не устраивал совершенно, поэтому я развернулась к противоположному столу и, виновато пожав плечами, произнесла: «Марта Сергеевна, совсем забыла сказать. Утром Денис Леонидович очень настаивал на совместном обеде. Слезно просил пригласить и вас тоже, а у меня из головы вылетело». Выражение лица Дениса Леонидовича стало непередаваемым. «Правда?» Начальница глупой никогда не была. Посмотрела по очереди на меня, потом на Дэна. Молча поднялась, поправила кофту и сообщила: «Ну, раз начальник охраны настаивает, не могу отказать. Везите нас, Денис Леонидович, обедать». «Да с удовольствием», — с сарказмом произнес Дэн. Марта Сергеевна посмотрела на меня и незаметно подмигнула. «Снежана, собирайся, не будем томить милого мальчика», — поторопила она меня. Милый мальчик обалдело смотрел на нас, видимо, решив, что бухгалтерия от обилия отчетов умом тронулась не иначе. Ибо в здравом уме назвать этого гризли мальчиком никому не пришло бы в голову. «Я пока машину прогрею», — сообщил нам Дэн, разворачиваясь на месте. «Пристает?» — серьезно спросила Марта Сергеевна, удостоверившись, что Дэн уже на улице. Я только тяжко вздохнула в ответ. «Он тебе совсем не нравится?» — продолжала интересоваться начальница. «Дело не в этом», — промямлила я, не желая вдаваться в подробности. «Ладно, разберемся», — решительно заявила Марта Сергеевна, надевая шапку, и самым решительным видом пошла вперед. Я робко топала за ней, старательно уговаривая себя молчать. Прикусить язык и больше Дэну не язвить. Непогода, царившая на улице утром, прекратилась. Дул холодный, но слабый ветер. Дэн же, стоя в куртке нараспашку, казалось, вообще не обращал на него внимания. Он галантно распахнул дверь перед Мартой Сергеевной, помогая той устроиться на заднем сиденье. И захлопнул ее прямо у меня перед носом. «Очень по-джентльменски», — фыркнула я. «Где написано, что я джентльмен?» Иронично скривив губы, поинтересовался Дэн. «Вперед сядешь». Он схватил меня за локоть и подпихнул к передней двери, распахнул ее и усадил. И только в тот момент я поняла, что мужчина в бешенстве. Внешне он никак свои эмоции не проявлял, но раздражение проскальзывало в каждом движении. Я сидела тихой мышкой, стараясь слиться с обивкой кресла и дышать не очень громко, вообще стараясь не отсвечивать. «Пристегнись», — бросил Дэн, заводя мотор. Я шустро выполнила требуемое и уставилась в окно, чинно сложив ладони на коленях. Мы подъехали к небольшому кафе, которое находилось в двух кварталах от офиса. Я в этом заведении не была ни разу. Вошли в теплое уютное помещение и заняли столик в углу. Зал был практически пустой, только за парой столиков обедали такие же офисные работники. Завидев идущего Дэна, двое парней поёжились. А три молодые девушки, которые за соседним столом мгновение назад громко смеялись чьей-то удачной шутке, замолчали, отводя взгляды. Официант тут же принес Дэну меню, и мы с Мартой Сергеевной скромно ждали, пока он сделает выбор. Начальница тоже немного робела в его присутствии, но держалась молодцом. Идеально ровная спина, спокойный взгляд и сурово поджатые губы. Ее волнение выдавали только руки. Марта Сергеевна схватила со стола зубочистку и нервно крутила ее пальцами. «Выбирайте», — велел Дэн, протягивая меню Марте Сергеевне. И пока та изучала его содержимое, сверлил меня взглядом. Нехорошим, с прищуром, от которого я начала взволнованно ёрзать на сиденье, сдерживая безумное желание сбежать. А еще буквально прикусила язык, уговаривая себя молчать. Когда официант принял заказ и ушел в кухню, мы втроем остались в неловком молчании. Дэн, откинувшись на спинку стула, лениво грыз зубочистку. Марта Сергеевна изучала обстановку, а я сосредоточенно натирала столовые приборы салфеткой. «Сколько вам лет, Денис?» Первой нарушила молчание Марта Сергеевна. 38, спокойно ответил тот. «Правда? А выглядишь на 37». Уважительно присвистнув, съязвила я и прикрыла рот ладонью. Колкость вылетела сама по себе, бесконтрольно. Может, Дэн прав, и у меня извилины между мозгом и языком отсутствуют. Иначе я сама никак не могла объяснить собственного поведения. «Снежа», — строго взглянула на меня Марта Сергеевна. «Пусть говорит», — разрешил Дэн с хищной ухмылкой. «Я отлично понимаю намеки». Я опустила плечи и сжалась под испепеляющим взглядом зеленых глаз. «Поздравляю, Снежана. Ты выиграла конкурс «Главная дурёха века». Забирай медаль и иди получать заслуженный приз. Прямо в постель к Дэну». В тот момент нам принесли заказ, но мой аппетит безвозвратно пал смертью храбрых. Ком стоял в горле, и кусок в это самое горло не лез. Но я с упорством самого упрямого осла давилась супом, смотря строго в тарелку. «Как вы попали к нам в офис?» — снова решила нарушить молчание Марта Сергеевна. «По знакомству», — коротко обрубил Дэн, ясно давая понять, что развивать эту тему не будет. «Вам у нас нравится?» — продолжала начальница. «Не все», — уклончиво ответил Дэн. «Вы женаты?» «Нет, и не был. Детей тоже нет», — со смешком сообщил ей Дэн. «Почему? Вам 38, уже пора?» — продолжала допрос Марта Сергеевна. Я же откусила огромный кусок хлеба и старалась медленно его жевать, чтобы больше не проронить ни слова. «Служил», — резко ответил Дэн. Мышца на его щеке дернулась, а ложку он так сильно сжал в руке, что та погнулась. Сердце пропустило удар, когда я взглянула в его глаза. Злые, ледяные. Дэн быстро взял себя в руки, мотнул головой и залпом выпил кружку горячего чая. Где же он служил, что так реагирует? Видно ведь, что тема болезненная. «Наелась?» — с улыбкой спросил он через пару минут, наблюдая, как я с трудом дожевываю последний кусок хлеба. Я согласно кивнула. «Поехали, скоро обед закончится», — оповестил Дэн, подзывая официанта. Расплатился по счету, поднялся, натянул свою кожанку и терпеливо дождался, пока мы оденемся. До офиса ехали молча, каждый думал о своем. Меня мутило от количества съеденного, глаза слипались, и очень хотелось домой. Забраться в постель и поспать хоть один час. Дэн остановился на парковке у офисного здания и кивком попрощался с нами, не глуша мотор. И как только мы вышли из машины, тут же на огромной скорости уехал. «Не женат, детей нет. Мужик — ходячий секс. Что тебе не нравится?» Огорошила меня Марта Сергеевна. И пока я хлопала глазами, продолжила. «Снежка, я знаю тебя, занозу. Сама ведь провоцируешь. Мой тебе совет — бери мужика, пока тёпленький. А то так в старых девах и помрёшь. Всё, пошли работать», — велела она, махнув рукой. «Почему сразу занозу? Характер просто такой. Ты видела, как он на тебя смотрит? Нет? А я видела. Раздевает ведь глазами стервец», — почти с восхищением глаголила начальница. «Даже мне как-то томно стало». «Марта Сергеевна», — простонала я, возводя очи горе. «Я уже 56 лет, Марта», — отмахнулась она от меня, открывая двери в наш кабинет. В кармане зазвонил мой мобильный. Достав аппарат, ответила на вызов. «Да, мамочка». «Снежинка, как дела?» — тепло спросила мама. «Отлично», — проговорила я, стараясь говорить с оптимизмом. «Как ты себя чувствуешь?» «Давление опять. Эта погода меня доведёт». «Хорошо, мам, я Лёшика сама встречу. Прими лекарства и отдыхай, ладно?» «Люблю тебя, моя девочка», — призналась мама. Мы попрощались, а когда я сбросила вызов, Марта Сергеевна сказала. «Иди, сегодня можешь не возвращаться». «Спасибо», — от души поблагодарила её. Снять верхнюю одежду я не успела, поэтому просто развернулась на пороге и полетела в школу за Алексеем.